76. Тогда же, на 64-м году после битвы при Филиппах, умерла Юния, племянница Катона, супруга Гая Кассия, сестра Марка Брута. Ее завещание вызвало много толков в народе. Уважительно упомянув в нем почти всех наиболее знатных граждан, как наследников своего весьма значительного богатства, она пропустила Цезаря. Им это было воспринято снисходительно, и он не воспрепятствовал почтить ее похороны похвальным словом с растральных трибун и прочими торжественными обрядами. Во главе погребальной процессии несли изображение 20 знатнейших родов – Манлиев, Квинктиев и многих других, носивших не менее славные имена. Но ярче всех блистали Кассий и Брут, именно потому, что их изображений не было видно.